Революция. Часть первая. Ни один разговор о Маяковском не обойдется без ответа на вопрос, что это все-таки было и как прикажете к этому относиться. Было, как обычно в России, власть падает в грязь, а поднимает ее тот, кто не побрезгует. На короткой дистанции всегда выигрывает тот, у кого меньше моральных ограничений. Меньше было у большевиков. Не сказать, чтобы они были единственными, кто предлагал поднять модель будущего, но у них она была сформулирована радикальнее и понятнее, чем у прочих. Они готовы были отступать от этой программы там, где этого требовала революционная тактика, и марксизм был для них не догма, а руководство к действию. В них чувствовалась уверенность людей, все себе разрешивших, а за такой уверенностью в России обычно идут все, что народ, что интеллигенция. Сначала бунтуют, потом привыкают. Политическая система в России к 1917 году не работала вообще. Можно сказать, ее не было. Власть истощила свой ресурс, разогревая всенародную истерику сначала по случаю 300-летия дома Романовых, а потом по поводу войны. Этот патриотический подъем и небывалая монолитность оказались искусственны и потому кратки. Уже в 15-м году гипнозы закончились, а в 16-м кризис стал очевиден. Он был спровоцирован военными неудачами и неудачными назначениями в правительстве и слухами о тотальной продажности министров и измене императрицы немки. Распутин тоже старался. По мнению адептов, он осуществлял прямую связь между монархией и народом, а по мнению этого самого народа, втаптывал в грязь монархию. Народу совершенно ни к чему был такой полномочный представитель при дворе. Когда его убили, все ликовали. В феврале воцарился восторг, царь отрекся, и, вопреки негодованию многих постсоветских монархистов, не отречься не мог. Временное правительство тоже не могло предложить никакой созидательной программы, и падение его было предопределено. Последний шанс удержать ситуацию испарился после того, как Керенский, испугавшись Корнилова, отрекся от союза с ним и объявил его мятежником. Тут-то почту, телеграф, мосты и банки захватили те, кто не побоялся взять ответственность. Захваты эти производились не так, как показано в фильме «Эйзенштейн. Октябрь», а вообще без боя. Приходили солдаты и матросы и говорили: «Слазь, кончилось ваше время». Так было арестовано временное правительство, так захватывались все учреждения, а впоследствии и квартиры. Большевики действовали не как захватившие власть, а как уже умеющие и имеющие ее. На их стороне было универсальное, а на деле самое простое учение. И, разумеется, им помогала всеобщая усталость от предательства, разложения и говорильни. Сгодился бы любой, кто прекратил саботаж и начал расстреливать. Собственно, с февраля все только и ждали, когда это начнется. И когда началось, многие, кажется, с облегчением вздохнули. Да и то сказать, красный террор начался не сразу. Оппозиционная пресса продолжала выходить до мая 18 года, умудряясь выживать и после. Настоящая оргия взаимного уничтожения, а по сути самоуничтожение страны, началась летом вместе с гражданской войной. Большевики не уничтожили, а восстановили Российскую империю. Первыми это поняли сменовеховцы во главе с Устряловым, но потом догадались все. Иной вопрос, что ценой этого восстановления была максимальная редукция, грандиозное упрощение. При такой политической системе, какую предлагала прошлая империя, удержать огромную территорию было уже немыслимо. Да и сосуществовать с такой культурой было нельзя. Культура ведь, собственно, и взорвала всю эту систему, и революция была в огромной степени ее рук делом. Революция оказалась не столько социалистической, сколько футуристической. Вертикаль власти восстановилась очень быстро, и вместо монархии возникла диктатура, о которой монархия не смела и мечтать. Да от монархии никто бы и не стерпел такого. Нужна была новая революционная легитимность, в точности как в 1792 году. Людовик XVI мог быть объявлен тираном и душителем, каковым отродясь не был, но таких дел, какие творил Робеспьер, он и вообразить не мог. Чтобы вертикаль справлялась, требовалось сократить территорию, избавиться от политических свобод и низвести культуру до пролетарского понимания, что и было исполнено, вне зависимости от цели, лозунгов и теорий, которые большевики обычно сочиняли задним числом. Мертвая политическая система получила сильнейший гальванический удар и ожила. Сложность русской жизни и ее полифония оказались навеки невосстановимы, но упрощенный вариант империи, получая все более сильные удары тока, просуществовал еще 70 лет, после чего окончательно утратил жизнеспособность. Вот и все о русской революции, если кому интересно. А нам интересно другое. Почему эта революция так понадобилась Маяковскому, и для чего он потребовался ей? Ведь Блок ее тоже вроде как принял, хотя и увидел в ней нечто совершенно иное. Возможно, был прав. Стихию, возмездие, конец страшного мира. О раскаянии Блока вслух не говорилось, отречение он не писал. И поди разбери сейчас, где там была болезнь, а где запоздалая переоценка. Но Блок не был поднят на знамя, и Есенин не считается поэтом революции. И Пастернак, хоть он и написал «Высокую болезнь», его пытались приватизировать, но позже и без успеха. А вот Маяковский сам себя предложил в «Слуги и символы». Революции, мобилизованные и призванные, по собственному признанию. Почему он? Исправим сначала одну распространенную ошибку. Понадобился он ей не сразу. Более того, она поначалу его осторожно отвергала. Он ей первую советскую пьесу, в которой «Октябрьский переворот» предстает событием не просто всемирного, но и всеисторического масштаба, он ей «Тысячи плакатов роста», «Оду революции» поэму «150 миллионов», «Маяковскую галерею». Весь стиль, дизайн, лексику, интонацию, всю, так сказать, звонкую силу поэта, а она его поругивает за попытку доминировать в искусстве и не только устами Луначарского, но и глотками Раппа, от которого тот же Луначарский вынужден Маяковского защищать. Она не распространяет его книг, которые он сам всучивает пролетариям на поэтических вечерах, не посещает его выставку, она вырезает и приветствие ему из печати революции. Она шпыняет его откровенно клеветническими статьями и пытается оторвать от единомышленников. Вообще она его не любит при жизни и почти мгновенно забывает после смерти. Лиля Брик была права, когда говорила о намеренном, почти демонстративном забвении Маяковского почти сразу после его исчезновения с эстрады и газетных полос. И Сталин точно почувствовал, кого назначить лучшим, талантливейшим. Мертвый Маяковский был безопасен, поэму «плохо» написать не мог. А мертвевшей революции, переставшей расти, ошибаться, спорить, нужен был именно мертвый певец. В 1935 году наложили резолюцию о преступности его забвения, в 1940-м возвели пьедестал, в 1952-м соорудили деревянный макет, в 1958-м открыли памятник. Маяковский понадобился, когда уже ничего не мог сказать, и когда от революции осталась одна бронза. Все, чего эта революция добивалась, было уничтожено, либо не состоялось вообще. Все, против чего она восставала, вернулось, уменьшившись, ухудшившись и укрепившись. Живой Маяковский не был нужен живой революции. Мертвые, они подошли друг к другу отлично. И не было Луначарского, чтобы это объяснить. А Троцкому уже было не до того. Впрочем, и его убили в год открытия постамента в той самой Мексике, которую так любил Маяковский. Он понадобился революции, потому что воплощал собою идею подчинения, наступания на горло, неважно, чужое или собственное, потому что ценил масштаб и количество, часто в ущерб качеству, потому что гулко хохотал и не переносил возражений, потому что оправдывал откровенное и прямое хамство своей нравственной тонкостью, чуткостью, застенчивостью, и применительно к поэту это срабатывало. Значит, и советская власть, окончательно забронзовев, могла оправдывать свой агрессивный грохот, нежелание, неумение считаться с окружающими именно застенчивостью и чистотой. К товарищу милел людской лаской, к врагу вставал железо тверже. Его лозунги, его афористичность, его бесчеловечность – все пригодилось. Он получил полное и окончательное признание, ровно такое, о каком, увы, мечтал. Что до причин, по которым она была ему так нужна, уточним и здесь. Ему нужно было другое. Он мечтал, как Блок, о конце страшного мира, а получил его возвращение в подлатанном и упрощенном виде. Он мечтал о потопе, о новом человечестве, и в мечтах этих, надо признать, он с русской революцией как раз совпадал. Но почему именно он? Да потому что в основе его мировоззрения лежит простое требование. Раз этот мир не принимает меня, пусть он погибнет. Вот я гигантский, талантливый и бескорыстный. Вот мир, в котором господствует тупость, жадность и похоть. Один из нас должен исчезнуть. Всякому ясно, что это должен быть не я. Что касается отличий Маяковского дореволюционного от пореволюционного, на эту тему написано довольно много. Строже других, если брать работы последних лет, формулирует уже упоминавшийся Максим Маркасов. Авторская самопрезентация постоянно осуществляет перемещение между полюсами персонального поэтического «я» и коллективного «мы». В данном случае интерпретатор сталкивается не с элементарной заменой местоимений «я» на «мы», но со специфической формой их синтеза, что является отличительной чертой поэтики Маяковского. В поэтике этого автора довольно легко вычленить следующие типы субъективного предъявления. А. Маргинальное «я» раннего творчества до 1917 года, маргинальное «мы» раннего творчества. Б. Тоталитарное «я» советской эпохи, тоталитарное «мы» советской эпохи, интегрированное в рамках революционной культуры и социалистической эстетики. Маргинальное «я» дореволюционное и тоталитарное «я» послеоктябрьское совпадают в том, что они резко не принимают все, что относится к «не я». Это неприятие выражается в эпатирующих художественных акциях и использовании в стихотворных текстах сниженной лексики. Однако маргинальное «я» будет Лянина внутренне свободно от маргинального «мы». Адепт имеет право передвижения, вольного выхода из «я» и возвращения в «мы», тогда как тоталитарное советское «я» жестко подчинено диктатуре тоталитарного «мы», постулирующего сектантство и железный занавес. В переводе с диссертационного языка на биографический, не дискредитируя ни один из этих языков, поскольку всякому свой жанр, это значит примерно следующее. Ранний Маяковский был частью маргинального сообщества, которое свободен был покинуть. Зрелый Маяковский стал частью тоталитарного социума, права и обязанности которого выбрал добровольно, а исповедовал принудительно. Тут, безусловно, верно то, что и ранний и поздний Маяковский обрушивается с критикой, а то и с грозными инвективами, на любое «не я». До 17-го года это традиционалисты, классики, обыватели, после 17-го политические враги, а также идеологические оппоненты, толстожурнальная публика, скажем, и в известные моменты раб. Вне агрессивного самоутверждения Маяковский действительно немыслим, а в этом он совпадал с революцией, которая и сама чаще всего определяется апофатически, через врагов. У нее проблемы с исполнением, так сказать, позитивных обещаний – построить, обеспечить, накормить, но уничтожить она всегда «пожалуйста». Иное дело, что и дореволюционный Маяковский был фанатично верен своему клану и стоял на глыбе слова «мы», когда никакой глыбы уже не было. Как бы советские комментаторы не пытались оторвать его от футуризма, он был верен футуризму, авангарду, своему кругу, которому помогал чем мог. У него это всегда так. Сначала сам добровольно выбираю, потом с абсолютным самурайским упорством храню верность, даже когда она уже не нужна. Пантелеев в свое время описал этот невроз в автобиографическом рассказе «Честное слово». Там описан случай из его собственного детства. Так что свободы выхода не было ни до, ни после. Не по социальным, а по личным причинам. По-своему, не менее императивным. Убеждение сменить можно, тип личности – никогда. А вот с советской идентичностью обстояло сложнее. И тут, кажется, самая верная формула – именно «маргинальное мы». Маяковский находился в состоянии непрерывной трагической драки за то, чтобы стать большинством. Он этого хотел, к этому стремился, одиночество свое не поэтизировал, искренне полагал, что единица – вздор, особенно после любовной катастрофы, которая уже в 1923 году была для него совершенно очевидна. Но в том-то и дело, те, для кого революция делалась, и те, кем она делалась, были абсолютным меньшинством и погибли первыми. И победили совсем не те, кому это было нужно. Так всегда бывает. Борющиеся взаимно уничтожаются, и побеждает третий. Маяковский всю жизнь принадлежал к маргиналам. Только в 10-е годы это были футуристы, а в 20-е – лев. В обеих средах он был самым талантливым, за всех отвечал, всех тянул за собой. Менеджером при нем был сначала Бурлюк, а потом Брик. И обречен был остаться, наконец, в одиночестве. Из футуризма, из всякого авангарда вообще нет выхода, если это настоящий футуризм. В конце обязательно самоубийство. Эффектная точка, восклицательный знак пули в конце. Потому что будущее, которое ты звал, никогда не наступит для всех, и ты окажешься в ответе за нечто совсем иное. Будешь как Блок оправдываться, не эти дни мы звали, а грядущие века. Нечего, а вот они, грядущие. Маяковский принадлежал к тем вернейшим, кому революция была нужнее всего. Вечно отвергаемый 13-й апостол, самый верный, самый ненужный, потому что единственный настоящий. Во всяком сообществе должен быть не только свой предатель, но и свой 13-й апостол, тот единственный, кто действительно следует учителю и доказывает на собственном примере всю несовместимость его учения с жизнью. За что и бывает отвергаем, потому что кому нужен такой ученик? Таким Маяковский не был нужен ни своей женщине, ни революции, и всю жизнь провел в маргинальном отряде людей, для которых эта революция была сделана. Потому что делалась она для тех, кто ценит работу выше жизни, кто вообще к жизни не очень готов и считает жить ниже своего достоинства. Просто его существование в десятые годы было, если угодно, более гармонично. Бунтарь с надеждой на победу, одиночка, которого отвергают все, но который верит в грядущее. А теперь грядущее пришло и оказалось хуже прошлого. Просто теперь его существование еще трагичнее. Он вынужден отвечать на эту революцию и огрызаться на нее, защищая то, что ему заведомо чуждо. Раньше были абажуры с канарейками, но, по крайней мере, эстетские. Теперь это абажуры во вкусе Присыпкина. И этому Присыпкину, этому Победоносикову он должен ласкать слух. После революции Маяковскому было хуже, чем до. До у него была хотя бы надежда на революцию.